А как происходило обсуждение кандидатур? Вы в курсе? Если, как вы сказали, должность престижная, и на нее претендуют многие, то, очевидно, люди, имеющие право голоса в руководстве компании, предлагают своих ставленников, так? — спросила я. Видите ли, Татьяна Александровна, когда решался вопрос о замене погибшей Гребенкиной, дискуссия развернулась особенно бурная и продолжительная. Причем обсуждение происходило практически между двумя членами руководящего состава, между главным режиссером и креативным директором, и оно было проведено в кулуарах. Никто не слышал, о чем они говорили, ответила Лаврентьева. А с чем это было связано? Поинтересовалась я. Дело в том, что главный режиссер Михаил Кузнецов и креативный директор Илларион Максимов придерживались диаметрально противоположных взглядов по поводу того, кому следует отдать предпочтение при назначении на должность погибшей Екатерины Гребенкиной. Так Михаил предлагал меня. Он поддерживал все мои начинания, да и вообще верил, что у меня все получится. Мы с ним часто беседовали по поводу улучшения программ, о том, каким образом этого добиться. И в разговорах я неоднократно говорила о своей мечте, о том, что хочу стать ведущей. Я так понимаю, что Михаил вспомнил об этом и поэтому настаивал на моей кандидатуре. А вот Илларион был не согласен. Причем он был не согласен в высшей степени, если так можно выразиться, сказала Лаврентьева. А откуда вы знаете? Вы ведь сказали, что обсуждение было кулуарным, то есть с глазу на глаз. «Вас ведь никто не приглашал в этот момент, не так ли?» — спросила я. «Ну, хотя нас, сотрудников, на обсуждение никто не приглашал, но и стоять около кабинета, где происходило обсуждение, никто не запрещал. А вот мы и стояли. Правда, сначала мы ничего не слышали. Просто Кузнецов и Максимов говорили в полголоса. А вот потом они стали разговаривать на повышенных тонах. И в конце концов начали просто безобразно кричать друг на друга. Поэтому не услышать их было просто невозможно. Кроме того, был еще один момент. Девушка снова замялась. «В общем, Костя, это было связано с тобой», сказала Мирослава и опустила глаза. «Со мной? Что ты имеешь в виду, дорогая?» с удивлением спросил Константин Вышнепольский. «На радиостанции все знают, что я твоя невеста, Костя», сказала девушка. «Ну и что?» Константин все так же с удивлением продолжал смотреть на Мирославу. «Знают, что я невеста известного артиста и состоятельного человека. В коллективе ко мне относятся неоднозначно. Часть из сотрудников вели себя нарочито любезно, как-то не вполне естественно, что ли. Другие относились несколько настороженно, а еще часть не скрывали своего негативного отношения ко мне, хотя в глаза это не говорили, но я же все это чувствовала». «Да что же у вас там за коллектив такой?» — с возмущением спросил Константин. «Просто какой-то серпентарий на самом деле. Того и гляди, сожрут, если зазеваешься. А разве в вашем театре мускомедии такого нет, Константин Владиславович?» — спросила я. «Да в любом коллективе неприязнь сотрудников друг к другу не такое уж редкое явление, а особенно, если это творческий коллектив». «Так, значит, Илларион Максимов относился к тем, кто испытывал к вам, Мирослава, негатив? Я правильно поняла вас?» Я обратилась к девушке, которая сидела понуро опустив плечи. Было видно, что этот разговор дается ей очень нелегко. «Да, Татьяна Александровна, все верно», — подтвердила Мирослава. «Иллариона Максимова в принципе нельзя назвать располагающим к себе человеком. Он вел себя заносчиво, порой откровенно грубо и по-хамски, считая себя центром вселенной. Но почему-то он решил, что со мной может себя вести так, как он считает нужным. Как только я пришла на радиостанцию, он счел возможным подкатить ко мне, причем в своей развязной манере, как он привык. Мира, но почему ты ничего мне не сказала? Почему ты терпела такую наглость?» Снова возмутился Константин Вышнепольский. Это продолжалось совсем недолго, Костя. Мирослава положила свою ладонь на руку жениха. Илариону сказали, что я невеста Константина Вышнепольского. и указали ему на его место. Да и вообще, такую эскападу Максимов предпринимал не только по отношению ко мне. Нескольких привлекательных девушек, которые работали на нашей радиостанции, он тоже не обошел своим вниманием. Этот тип считал, что любая согласится без разговоров на любые его предложения, даже на самые гнусные. Как же, ведь внимание обратил сам креативный директор. Мне потом рассказали, что было несколько случаев, когда девушки были вынуждены даже уволиться по причине его наглого домогательства. Что касается меня, то я сразу же пресекла все его поползновения, сказала Мирослава. И он отступил? Спросила я. Сначала он опешил, потому что, скорее всего, не был готов к такому повороту, ведь до сих пор ему никто не давал решительного отпора. Но потом он пришел в себя и тут же открытым текстом заявил мне, чтобы я начала подыскивать себе новое место работы. Причем на аналогичную должность меня не примут. Дескать, он добьется того, что единственное, что меня ждет, так это место уборщицы. Представляете? Ну а позже, когда его вразумили и поставили на место, то ему пришлось извиниться. Он что-то промямлил насчет того, что я не так его поняла, что он вовсе не собирался меня увольнять, ну и все в таком духе. Просил даже не держать на него зла, сказала Лаврентьева. «Даже так?» «Да, вот так», — кивнула девушка. «И как вы отреагировали?» — спросила я. «Я сказала, что принимаю его извинения, что, конечно же, зла я на него не держу. Пришлось покривить душой, хотя на самом деле внутри меня все кипело. Но ради того, чтобы остаться в компании, пришлось пойти на это. Зачем мне было нужно продолжение войны, тем более с таким низким человеком, хотя и облеченным определенной властью и влиянием?» Мирослава пожала плечами. «Согласна, вы приняли правильное решение, зарыв топор войны», сказала я и спросила. «А как дальше развивались события? Потом у вас с Максимовым были серьезные стычки? Или же все протекало более или менее нейтрально? Да стычек у нас с ним больше не было, и Ларион как будто бы даже и забыл про меня. В принципе, мы и не пересекались, а уж наедине тем более не оставались. Все складывалось вроде бы нормально. Мне не было нужды давать ему словесный отпор. Максимов, на мой взгляд, уже отошел от той неприятной ситуации. Я зарекомендовала себя как грамотный и ответственный работник. В коллективе ко мне относились доброжелательно, но я ошибалась». «В чем же?» — спросила я. «На самом деле Илларион просто затаился для того, чтобы потом побольнее укусить. И это произошло как раз тогда, когда руководство нашей радиовещательной компании искало замену погибшей Екатерине Гребенкиной. Вот в момент обсуждения подходящих кандидатур между Илларионом Максимовым и Михаилом Кузнецовым разгорелась настоящая битва. И именно тогда Максимов кричал, что еще неизвестно, справлюсь ли я, не отразится ли это на рейтингах проекта, а в целом на престиже компании. Еще Максимов вроде как предостерегал Михаила. Говорил, что я такая сякая, запросто смогу подвести его лично. В конце своего спича Илларион прямым текстом бросил Михаилу в лицо, что он имеет на меня какие-то виды, ведь не просто же так он меня проталкивает. Ну и все в таком же духе. Но это злостная клевета. Нас с Михаилом связывают сугубо деловые, профессиональные отношения. Однако, повторюсь, все эти гадости в мой адрес слышала не только я, но и другие сотрудники. Ведь обсуждение вакантной должности происходило на сверхповышенных тонах. И даже закрытая дверь не помогла, сказала Мирослава. «Получается, что Кузнецов принял нешуточный бой за вас, Мирослава», уточнила я. «Получается, что так», кивнула Лаврентьева. «Наверное, помогло еще и то обстоятельство, что Михаил предусмотрел, что ситуация может осложниться из-за мерзкого характера Иллариона и заранее обговорил все нюансы с остальными руководителями компании. Его, надо полагать, поддержали, и только поэтому Максимову пришлось отступить. Стало быть, после того, как вы заняли вакантное место, Максимов ушел, что называется, в тень и больше не причинял вам неприятности, как сотруднику радиостанции. Так, я решила уточнить этот момент. «Не совсем так, Татьяна Александровна», — ответила девушка. «А что именно?» «Ну, Михаил и Илларион в конце концов пришли к единому знаменателю. Меня взяли на освободившееся место, но при одном условии — на испытательный срок. Это была своего рода лазейка для Максимова. Благодаря ей он хотя и потерпел временное поражение в борьбе со мной и Михаилом, но не оставлял надежды все переиграть. А для меня настало время неопределенности. Я жила в состоянии ожидания, что меня вот-вот могут попросить оставить свою должность. Но я была рада, несмотря на такое положение вещей. В конце концов, я ведь и на самом деле была неопытной на этом новом для меня месте. А если бы я действительно стала причиной того, что статус нашего проекта понизился? Однако я отбросила все сомнения и принялась за дело. Миша мне помогал. Он тоже был заинтересован в том, чтобы у меня все получилось. Ведь только так он смог бы доказать Иллариону, что не ошибся во мне. Ну а сам Илларион, он ведь тоже на что-то рассчитывал и надеялся? Спросила я. «О, еще как надеялся!» — воскликнула Лаврентьева. «Он спал и видел, как бы выгнать меня из проекта, как отомстить и мне, и Михаилу». А что было причиной такого поведения Иллариона Максимова? Может быть, склочный характер, обычная элементарная упертость? Или же у него и в самом деле был наготове другой кандидат на эту должность? Спросила я. Не могу сказать ничего определенного на этот счет. Покачала головой Мирослава. Что им руководило конкретно, я не знаю. Однако они с Михаилом все так же периодически устраивали перепалку. Но вот прошло какое-то время, и статус нашего проекта поднялся. Это было показателем того, что я хорошо справляюсь на новой должности. Илларион, конечно же, был в курсе, но из упрямства, вредности, и бог знает еще из-за чего, продолжал все так же твердить, что наконец-то нашел человека, который утрет мне нос. Ну и как? Он на самом деле принялся за старое, то есть продолжал трепать вам нервы, «И интриговать?» — спросила я. Около 3 недель назад Илларион Максимов умер от отравления, сказала Мирослава. «Какая прелесть!» — подумала я, настораживаясь. «Конечно, и не такие совпадения бывают, но все же подозрительно выглядит вся эта история. Девчонки умирают, их убивают, и вакантное место для Мирославы свободно. То самое, о котором она так мечтала. А тут еще и человек, пытавшийся помешать ее планам, травится очаровательно. Впрочем, полагаю, полицейские проверили ее алиби, и я вернулась к беседе. Он отравился или его отравили? И где это произошло? Дома, в помещении радиовещательной компании, в ресторане, в кафе? Где именно и чем конкретно он отравился? Я буквально забросала Лаврентьеву вопросами и добавила. «Мне необходимо знать все, все подробности, даже мелкие. Расскажите, Мирослава, все, что вы знаете об этом, а также о том, что, возможно, слышали в связи с этим событием. Может быть, у вас есть какие-то свои догадки и предположения?» — спросила я. Вообще-то, сразу после того, как это произошло, никто и думать не думал, что это могло быть убийством. Все считали, что это банальное пищевое отравление. Тем более, что начало событий было с самого раннего утра, а все признаки отравления у Иллариона проявились только поздно вечером. Максимов пришел в радиоцентр раньше обычного. Как правило, до этого дня Илларион не спешил на работу, но, видимо, в этот день у него были свои причины. Он выглядел и вел себя очень нервозно, как будто бы предчувствовал что-то. Илларион ходил по студии и по своему обыкновению искал повод для конфликта, как всегда придираясь ко всем, кто попадался на его пути. Я помню, как Максимов накричал на звукорежиссера за какую-то мелкую ошибку, или даже и не ошибку, а неточность. Потом он перекинулся на Юлию Ахвердову, свою помощницу. В какой-то момент Он потребовал от Юли, чтобы она заварила ему крепкий черный чай. Это было странно, ведь обычно Илларион предпочитал кофе, но в тот день он почему-то хотел именно чай. Юля пошла в комнатку, которую мы оборудовали как чайную, и вскоре принесла Максимову чашку свежезаваренного чая. Теперь, когда я думаю об этом, меня терзают вопросы. У Максимова было много врагов, но кто мог решиться на такое? Медицинская экспертиза позднее подтвердила, что яд был именно в чае. Хотя я не могу сказать, что меня удивляет такой исход. Ведь Илларион всегда был человеком, который умел портить кровь всем вокруг. Его склочный характер и постоянные придирки сделали его объектом ненависти для многих сотрудников. Максимов был мастером манипуляций, и его злые, отвратительные выходки оставили глубокие раны в душах многих сотрудников. «Мирослава, вот вы сказали, что чай Максимову заваривала Юлия. Стало быть, она, скорее всего, была первой, кто попал под подозрение, не так ли?» — спросила я. Так и было. Ее арестовали, выводили в наручниках. А на следующий день она уже вернулась на работу. Ни с кем особо не разговаривала, положила на стол начальника заявление об увольнении и ушла. Если честно, я не знаю, что там произошло. Наверное, не нашли доказательств, что это она отравила Илариона. Если честно, то мне трудно представить, что она могла бы на это решиться. Юля — очень тихая и спокойная девушка. Она никогда не конфликтовала с Илларионом. Да, у них были какие-то шероховатости, скажем так, но это не выходило за рамки обычной профессиональной деятельности. Чай она готовила в небольшом закутке чайной комнатки. Я об этом уже говорила. Мы ее оборудовали для таких вот действий. Воду и заварку Юля использовала, ту, которая там находилась. Юля всегда отличалась аккуратностью и внимательностью. Да и вообще, я не думаю, что она могла что-то подмешать Максимову в чай. Кроме того, многие из сотрудников пили в тот день чай, и никто не отравился. Это обстоятельство еще больше ставит под сомнение версию о том, что Юлия могла быть виновной. Если бы она действительно хотела отравить Максимова, то, скорее всего, она не стала бы рисковать и готовить чай в общем помещении. Получается, что яд в чай попал не тогда, когда его заваривали, а гораздо позже, уточнила я. Ну, получается, что так, Татьяна Александровна, кивнула Мирослава. Мне уже в голову приходят не совсем нормальные мысли о том, что этот Илларион Максимов, злодей всех времен и народов, судя по вашей характеристике, решил отравить себя сам, заметила я. О, нет, вот это совсем не в его стиле и характере. Поверьте, Татьяна Александровна, разрушить чужую жизнь — это всегда пожалуйста. Но что касается своего никчемного существования, то, простите, извините, с иронией проговорила Лаврентьева. На самом деле, я сейчас вот вспомнила про одну привычку Максимова, которая может объяснить, каким образом яд попал сначала в чай, а потом в организм Илариона, продолжила Мирослава. Дело в том, что Максимов всегда носил с собой чашку с напитком, когда перемещался по территории радиостанции, и частенько забывал ее снова прихватить, когда переходил в другое помещение. Он тогда принимался беситься, кричать, что кто-то украл его кофе. Ему его приносили, он отпивал, потом снова где-то оставлял, и все начиналось сначала. Поэтому не исключено, что отравитель просто выждал момент и сделал свое дело. Но в таком случае отравитель был прекрасно осведомлен об этом и все заранее подготовил. «Я имею в виду план действий», — сказала я. Но об этом, о забывчивости Максимова, знали практически все, кто с ним непосредственно работал, а также и те, кто просто периодически заходил на территорию радиостанции, потому что эта привычка у Иллариона появилась не вчера. Он взрастил ее, пожалуй, с тех самых пор, как пришел в компанию, объяснила Мирослава. Татьяна Александровна, есть еще один важный момент, о котором необходимо упомянуть, продолжала рассказывать Лаврентьева. В тот день Илларион проводил несколько важных встреч в ресторане. Он на радиостанции был только до обеда, а потом у него, я слышала, были серьезные переговоры, и он решил совместить их с трапезой. Но, приехав домой, Максимов почувствовал себя плохо. И вот тут начинается самое интересное. Вместо того, чтобы вызвать скорую, Илларион сразу бросился звонить в ресторан. Он начал грозить всем работникам, что засудит их за плохую еду. Это было типично для него. Вместо того, чтобы разобраться с проблемой, он предпочитал устраивать скандал. Я помню, как Максимов всегда любил быть в центре внимания, даже если это внимание было негативным. Он не раз говорил, что не потерпит некачественного обслуживания, и в этот раз его характер, похоже, сыграл с ним злую шутку. Я считаю, что такое поведение только подтверждает, что Максимов был человеком, который не умел справляться с проблемами адекватно. Он всегда искал виноватых. И, к сожалению, вместо того, чтобы позаботиться о собственном здоровье и даже жизни, Илларион решил, что важнее всего разобраться с рестораном. Это еще один штрих к его характеру, который, возможно, мог стать причиной конфликта с кем-то из работников заведения. Но это только мое предположение. «Да, ситуация запутанная», — подумала я. «И каждый новый факт может изменить ход расследования. Но, Мирослава, мне знаете, что непонятно? Допустим, Максимов, когда звонил в ресторан, мог чувствовать себя еще сносно. Но почему же он не обратился за медицинской помощью тогда, когда ему стало совсем плохо?» — поинтересовалась я. «Дело в том, Татьяна Александровна, что у Максимова не было семьи. Он жил один. Уборку квартиры производила приходящая домработница. В тот вечер, когда Иллариону стало плохо, она предложила ему вызвать скорую помощь. Но Илларион в своей пренебрежительной манере буркнул, что у него железный организм и что он не нуждается ни в чьей помощи. Это было очень типично для него — никогда не признавать, что он может быть уязвим. После того, как Максимов отказался от помощи домработницы, женщина ушла. А когда она утром вернулась, то застала Иллариона мертвым. Она, конечно, вызвала скорую, хотя что она уже могла сделать? Помимо скорой, была также вызвана и полиция. Медики, которые прибыли на место, предположили, что, похоже, ему стало так плохо, что у него уже не было сил для того, чтобы позвонить. Домработница рассказала полицейским о том, что Максимову стало плохо, и что, скорее всего, причина была в пищевом отравлении. Поэтому сначала полиция поехала в ресторан и принялась допрашивать сотрудников заведения. Там же была проведена и экспертиза продуктов, но безрезультатно. То есть я имею в виду, что в ресторанных продуктах яд не был обнаружен. Неудивительно, мысленно фыркнула я. Какой идиот, спрашивается, будет держать на полочке яд, особенно после того, как отравил человека. А каким конкретно ядом отравили Иллариона Максимова? И, кстати, вы не знаете, яд действительно был в чае, или Максимова отравили позднее, например? Спросила я. Не знаю ответов ни на один из ваших вопросов. Что за яд, мне никто не говорил. По поводу того, что яд в чае, слухи ходили среди моих коллег. Но за достоверность не ручаюсь. Может, в чае, может и нет. Я вообще об этой истории знаю только то, о чем на радиостанции болтают. Да, к нам приходили из полиции, расспрашивали всех, выясняли, чем занимался Максимов на работе. Сами понимаете, на наши вопросы сотрудники полиции не отвечали. С чего они решили, что отравили Иллариона на работе, я не знаю. Так, а когда полиция начала допрашивать сотрудников радиостанции, задала я следующий вопрос. Когда они закончили разбираться с рестораном? И кого конкретно подвергли допросу, уточнила я. Кажется, всех, но в первую очередь тех, у кого больше всего с ним возникало инцидентов. Кто мог затаить на него злость и обиду и в конечном итоге вот так отомстить? Понимаете? Понимаю. Скажите, а вас, Мирослава, полиция допрашивала по времени, дольше остальных или примерно столько же? Спросила я. «Не могу сказать точно. Может быть, и не дольше. Но мне показалось, что времени прошло довольно много. Может быть, потому что у меня ведь были с Максимовым довольно напряженные отношения. И это еще мягко сказано. А вообще-то полицейские пробыли у нас долго и расспрашивали со всеми подробностями. Мирослава, припомните, какие именно вопросы вам задавала полиция? Попросила я Лаврентьеву. А вот эти самые вопросы и задавали? Какие у Илариона Максимова были отношения с коллегами? Допрос они начали именно с этого. «И что вы отвечали?» — продолжала спрашивать я. Я сказала, что его не переносили буквально все сотрудники радиостанции за придирки по каждому пустяку. Рассказала я также и о том, что Иларион был мелочным, конфликтным, мстительным и просто мерзким типом. Да, еще я сказала о том, что Иларион систематически домогался девушек на радиостанции, угрожая увольнением. «А себя вы упомянули в связи с домогательствами и угрозами», — уточнила я. «Да, конечно. Мне пришлось это сделать, Татьяна Александровна. В противном случае полицейские все равно докопались бы до этой темы. Ведь многие наши сотрудники слышали наши с ним диалоги, да и вообще были в курсе», — сказала Мирослава. «А такую деталь, как противостояние Илариона Максимова и Михаила Кузнецова при утверждении вашей кандидатуры на вакантную должность в связи с гибелью Екатерины Гребенкиной, вы упоминали?» — спросила я. «Ну да, конечно. Ведь об этом тоже все знали. Если бы я промолчала, это бы расценили как сокрытие важного факта», — ответила Мирослава. «Вы поступили правильно, Мирослава», — заметила я. «А я считаю, что ты, Мира, должна была сказать мне о том, что в этой эпопее за вакантную должность разгорелись такие шекспировские страсти», сказал до сих пор молчавший Константин Вышнепольский. «И когда я должна была это сделать?» Девушка посмотрела на жениха. «В какой момент?» «Когда Илларион Максимов стал преследовать меня своим навязчивым вниманием, когда я прямым текстом сказала ему, чтобы он оставил меня в покое, или же когда он с пеной у рта доказывал Михаилу мою несостоятельность в должности, которая освободилась». Константин Вышнепольский не знал, что ответить. «Но ведь ты, Мирочка, стала практически главной подозреваемой», мягко сказал он и взял девушку за руку. В принципе, я с ним была согласна. Я бы тоже пришла к аналогичным выводам. Девице мешают строить карьеру на радиостанции. Она избавляется от помех. «Костя, ну ты пойми, что в те моменты, когда все это происходило, я просто не догадывалась. Я не могла себе представить, что ситуация может так обернуться. Я думала, я надеялась, что это просто неприятные эпизоды, которые можно оставить в прошлом и забыть. Но потом, когда погиб Илларион Максимов, и когда полиция начала подозревать меня, только тогда я поняла, вернее, представила, как это может выглядеть со стороны. Кроме того, ведь в тот день, когда все это произошло, я имею в виду яд в чашке Иллариона, в студии радиостанции было много коллег, и среди них были и те, кто открыто ненавидел Иллариона за его несносный характер. Я ведь уже неоднократно говорила, что Максимов умел вызывать неприязнь, и я была не единственная в этом списке. Многие сотрудники могли иметь мотив, чтобы избавиться от него. В конце концов, были и женщины из числа сотрудников, которые ранее у нас работали и которые отказали Иллариону в его притязаниях. Максимов не стеснялся в способах, чтобы добиться своего, а те, кто ему отказывал, помимо угроз, получали и вполне конкретное увольнение, причем без возможности занять аналогичную должность где-либо еще. Я знаю, что несколько девушек были в ярости, когда Максимов добился их увольнения, сказала Мирослава. «А вы, Мирослава, знакомы с ними?» тут же спросила я. «Нет, лично я не знакома, ведь ранее, до гибели Елизаветы Стрункиной, я работала в другом проекте, а Илларион в то время как-то не особо часто посещал наш сегмент. Нет, я не знаю тех девушек. Кроме того, ведь Максимов почти сразу же увольнял всех, кто был им недоволен. Теперь, когда я начинаю осмысливать происходившее тогда, у меня появляются мысли, что подозревать в отравлении Максимова можно и их. А что, они имели доступ к радиостанции? Удивилась я. Да, в общем-то, имели, развела руками девушка. У нас тот еще проходной двор. И рекламодатели ходят, и люди, кого приглашают на эфир, и вообще, девчонки могли к своим знакомым забегать. Понятно. Значит, вы не можете назвать их имена и прочие координаты, верно? Решила я уточнить. Да, Татьяна Александровна, к сожалению, это так. Но их может знать Алевтина, наш звукорежиссер. Как я уже говорила, она всегда в курсе всех самых последних событий. Вполне возможно, что она кого-то и знает, и сможет припомнить их фамилии. А вы в каких отношениях с этой Алевтиной? Поинтересовалась я. Да в нормальных, пожала плечами Лаврентьева. Узнайте у нее, кто мог быть до такой степени обижен на Максимова, кого он уволил за несговорчивость, попросила я. На самом деле я решила сама поговорить и с этой всезнающей Алевтиной, да и с другими коллегами Мирославы Лаврентьевой. Однако, если Мирослава узнает фамилии уволенных сотрудниц еще до того, как я начну опрос коллег Мирославы, то расследование значительно ускорится. Да, конечно, Татьяна Александровна. Я все узнаю у нее и сразу же вам сообщу, пообещала Мирослава. Да, у меня вот еще что. Скажите, Мирослава, сколько раз вас допрашивали? Спросила я. Один раз полицейские приезжали к нам на радиостанцию, а потом нас вызывали в управление внутренних дел. Кстати, полицейские не квалифицировали это как допрос, заметила Мирослава. Да? А как же они это называли? Спросила я. Они сказали, что это предварительный разговор в рамках следствия, ответила Лаврентьева. Ну, в принципе, они правы. Это можно и так назвать. А какие у вас были ощущения во время этого предварительного разговора? Сможете припомнить? Спросила я. Ну, не знаю, пожала плечами Лаврентьева. А вы попробуйте. Это очень важно, Мирослава. Постарайтесь сейчас максимально расслабиться, отбросить все посторонние мысли и мысленно вернуться в то время. Может быть, вас что-то насторожило в тот момент? Возможно, это были взгляды полицейских, или их интонации, или даже отдельные фразы. «Хорошо, Татьяна Александровна, я попробую», — кивнула девушка. Мирослава опустила плечи и приняла расслабленную позу. Спустя несколько минут она сказала: «Я помню, как меня допрашивали, задавая одни и те же вопросы. Как будто бы они надеялись на то, что я запутаюсь или скажу то, что их заинтересует. Все это меня очень напрягало. В какой-то момент мне действительно показалось, что они подозревают меня в причастности к отравлению Илариона Максимова. Я даже почувствовала на себе их какие-то особые взгляды, какие-то пронизывающие, что ли. Да, я бы так их назвала. И тогда я почувствовала что-то наподобие страха. А возможно, это и был сам страх. Просто в тот момент я гнала от себя все эти мысли. Но теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что мне это не показалось. Они действительно подозревали меня. Я видела, как они обменивались взглядами, как будто искали подтверждение своим подозрениям. Да и вообще, их вопросы были слишком настойчивыми, и я не могла избавиться от ощущения, что нахожусь в центре их внимания. Это было очень некомфортно. Я не могла понять, почему они уделяют мне такое пристальное внимание. Я рассказывала о том, что мне известно, ничего не утаивая. Я хотела помочь следствию своими правдивыми ответами на вопросы. Но вместо этого я оказалась в роли подозреваемой. И вот прямо сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне становится еще более тревожно. «Мирочка, успокойся, ты не одна», — ласково проговорил Константин Вышнепольский и обнял свою невесту. «Татьяна Александровна обязательно во всем разберется. Ведь вы возьметесь за расследование, Татьяна Александровна». Константин Вышнепольский вопросительно посмотрел на меня. А я задумалась. С одной стороны, меня настораживало то, насколько удачно умирают люди, мешавшие карьерному росту Мирославы. Могла она быть замешана в этих смертях? Вполне. И не такое случается в жизни. С другой же, слишком уж все нарочито, что ли. Мирослава в качестве подозреваемой вполне себе удобная фигура. Во-первых, отвлечение внимания от реального преступника или преступников. Во-вторых, подозрения по отношению к невесте Вышнепольского могут негативно сказаться и на его карьере, и на карьере его матери. Да и в целом. «Да, а возьмусь», — решила я и сказала. «Но сначала нам будет необходимо составить договор». После составления договора я вручила свои визитки и Мирославе, и Константину. Здесь все мои координаты. Если вы что-нибудь вспомните или появятся какие-либо дополнительные сведения, сразу же звоните мне, причем в любое время дня и ночи. Я всегда на связи.